пришлось сочинять ответ с парой вежливых слов о том, что это моя жизненная позиция, помогать тем, кому мне по силам, а еще подтверждать свое участие в мероприятии, которое, судя по всему, кое-кто намерен превратить в шоу. И нет, мне не нужна награда, но любопытство – такая штука, что иногда лучше ему поддаться. Других писем на почте не было, и я, мысленно пробежавшись по списку первоочередных дел, констатировала, что их попросту нет. Последние квартиры еще выкупаются, а затем Эдуард займется землей и прочими рекомендациями, оставленными Соловьевым. При этом Олещугов уже занимался регистрацией ООО «Центр реабилитации имени графа Ржевского», а также оформлением лицензии на медицинскую деятельность, так что и тут на месте мы не топтались. Сложнее всего было определиться с формой собственности, но в итоге мы остановились именно на обществе с ограниченной ответственностью, потому что у него было больше возможностей и перспектив на будущее. Ну а название родилось само. В самом деле, спонсор всех моих хороших дел именно Ржевский. Так почему бы и нет, из университета ответ еще не пришел, ни Банщиков, ни Вадим по последним разломам и моему примерному заработку пока не звонили, но я в них даже не сомневалась, а остальное срочным не было. Так что можно было спокойно идти в свою гардеробную и внимательно изучать его на предмет подходящей одежды. ХММ, да, пожалуй, вот это славное персиковое платье подойдет. Скромное, вырез под ключицы и длина в пол, женственное, приталенное и струящееся по бедрам. К нему отменно подойдет белый жакет, а к тому славная позолоченная брошка-цветок. На ноги босоножки. Зря что ли педикюр делала. В общем, я в кои веки никуда не торопилась, наслаждаясь тем, что могу уделить достаточно времени вдумчивым сборам и непосредственно себе. Выбрала серьги и помаду, заколку для волос и духи. Глаза красила минут 40, не меньше. Внимательно изучала отражение. Думала о разном. И ни к какому решению в итоге не пришла, в очередной раз проявив малодушие и трусость. Зато ровно в 5:30 я сунула в новую беленькую сумочку кошелек, телефон и перчатку, застегнула на лодыжках ремешки и отправилась вниз. Стужев, переодевшийся в светлые брюки, белую футболку и легкий льняной пиджак, уже ждал меня в холле, причем не один, а с доком, присутствию которого я удивилась, но вида постаралась не подать. Правда, сильно не преуспела, потому что Егор, первым делом заявив: «Прекрасно выглядишь», следом добавил: «На дуэли положено брать секунданта. Савелий согласился составить нам компанию». «Ясно». Я поблагодарила его за пояснение кивком, улыбнулась самому Савелию и не могла не спросить: «Док, а вы случайно не в курсе, какой отчет своему князю настрочили беркуты? Не хотелось бы лишнего внимания к своей персоне, КХМ». «Ну, как бы». Савелий старательно морщил лоб, чесал затылок и искал подсказку на потолке, но сомневаюсь, что нашел, потому что кхикнул снова и нехотя признался: «Пришлось говорить, что вы как минимум деактивировали доспехи и запускали усиленную регенерацию. Мне такое не под силу, это им известно. Ну а остальное, подозреваю, они додумали. В бойцы такого уровня совсем идиотов не берут. Но знаете, мне кажется, князь далеко не дурак, делать выводы умеет. И о лишнем трепаться не будет, как и сами беркуты. А Добрыничи, те руководству тоже отчитались, не стал скрывать док. Я и сам отписался, все же в одной отрасли служим, хоть и разные подразделения. Но постарался смягчить формулировки, хотя факта это не отменяет. Доспех, оказывается, можно деактивировать, даже если боец без сознания. Кстати, как, секрет, хмыкнула. Кстати, когда свадьба? Эх, зараза Дмитриевна, ну чего сразу начинаете-то, а? Так хорошо общались, иронично ухмыльнулся док, но потом посерьезнел и, когда мы уже подходили к гаражу, дожидаясь, когда Егор выведет из него машину, доверительно мне сообщил: «Скоро. Колечко уже присмотрел, сейчас день подходящий выбираю, для признания. Так что не сомневайтесь, вы будете первые, кто о дате узнает. Главное, чтобы Дашенька согласилась. А жить где будете?» Поинтересовалась сразу. «А что, уже выгоняете?» Фантазер, цокнула. «Совсем наоборот, только не представляю, как это будет выглядеть. В одну комнату съедетесь, или как? Честно, не представляю. А почему бы и нет?» Пожал плечами Савелий. «По крайней мере на ближайшее время точно. Мы в Твери надолго», он снова понизил голос, поглядывая, как Егор выруливает к нам. Стужа командованию рапорт подал на постоянную дислокацию и его уже одобрили. «Так что хрена с два вы от нас быстро отделаетесь, Полиночка, а со временем где-нибудь квартирку себе прикупим, в соседнем доме, а работать и столоваться все равно к вам ходить будем, только помощницу Дарьи найдите, чтоб до ночи на кухне не застревала, ага, а то к утру не высыпаемся, оторопела сморгнув, я не сразу поняла, о чем он мне тут так бессовестно намекает, но потом все же сообразила, возмущенно цокнула, покачала головой, и кивнула, найду, давно надо. Ну а потом мы сели в машину и отправились в центр города, где наряду с высотками бизнес-центров, элитными бутиками и исторической частью города находились особняки местных богачей, в том числе дом княжича, точнее городская резиденция князя Долгорукова. Глава 27. Здание было больше моего особняка, аж в 3 этажа и с большим двором, огороженным кованой оградой, свежий ремонт, идеальное состояние ступеней и фасада. Правда, правый угол дома сверкал слишком уж подозрительно свежей краской, но я лишь мимолетно улыбнулась, подозревая, что это неспроста, и сразу заметила, что на некоторых деревьях сидят вороны, и с мрачной решимостью наблюдают за домом, аж мурашки по спине пробежали, неужели проделки Ржевского, как он это провернул, надо будет спросить, не знаю, заметили ли ворон мужчины, или сосредоточились на самом доме, к которому мы подходили, но стоило нам подняться по ступеням крыльца, как дверь открыл относительно молодой вышколенный дворецкий в голубой ливре и с вежливым поклоном пригласил нас в дом. Судя по приветствию, он знал в лицо и Егора, и Савелия, а меня Стужев представил сам. Графиня Полина Ржевская. Мы к Игорю, где он? Его светлость ожидает вас на заднем дворе. Позвольте проводить. Мы прошли от холла направо, затем свернули и быстро вышли через второе крыльцо на улицу, так что я смогла оценить ухоженности заднего княжеского двора. Ну, стильно, современно, без души, зато дорого. При этом я сразу заметила, что Игорь, вырядившийся в зауженные черные брюки и белоснежную рубашку с распахнутым воротом, ждет нас не один, а в компании как минимум дюжины аристократов, расположившихся в зоне отдыха на нескольких лавочках, чем немало удивил. Он так в себе уверен, что-то мне это не нравится. Все его гости были относительно молоды и обеспечены, примерно поровну и мужчин, и девушек, они точно были моложе мужчин, причем мужчины старательно веселили девушек, отчего компания то и дело взрывалась дружным хохотом, а еще я заметила на столиках между лавочками явно алкогольные коктейли. Интересно, хоть один из них работает на действительно нормальной работе, не управляющим, усаженным в кресло по наследству, не папиной дочкой, а сотрудником, приносящим пользу обществу, или я многого хочу. Пока я рассматривала местную золотую молодежь, те в свою очередь тоже заметили нас и моментально оживились. Заметила я и то, как недовольно нахмурился Игорь при виде меня, хотя, если подумать, именно мое появление было логичным. Я же причина дуэли, не так ли? Но вот он снова что-то едкое сообщил своим дружкам, отчего мужчины закатились в дружном гоготе, а девицы начали выразительно морщить носы, поглядывая на меня с брезгливым любопытством. Ну а мне даже прислушиваться не надо было, чтобы понять, о чем он мог им поведать. Наверняка о том, что я рождена вне брака, как и Егор, и пара из нас ну просто замечательная. Хм, на дуэль его что ли вызвать, магическую? Полиночка, не кипятитесь, на мое плечо мягко легла ладонь Дока, который неким мистическим образом ощутил мои тайные желания, либо просто имел хороший слух и умел читать по губам и между строк, не стоит. Давайте я лучше расскажу вам о том, что с предпоследней нашей вылазки мы с вами заработали минимум по 10 миллионов, а с последней, полюбопытствовала, тоже неплохо, усмехнулся Стужев, за одного только возвращенного в строй Трояна больше 7 миллионов. Кстати, он уточнял, как тебе будет удобнее, наличными или переводом. За остальных в совокупности еще десятка, но вы уже сами с доком решайте, кому какой процент. А во, удивилась, а вас выгодно лечить, оказывается. И почему я раньше об этом не знала? Потому что у нас блат, хохотнул Савелий и подмигнул. Ну а потом мы подошли к княжичу и его дружкам, и лично для меня шутки кончились. Ну вот не нравилось мне, как пакостно ухмыляется Игорь, не нравилось, что он задумал. «Братишка», — хмыкнул он, кривя губы, — «приветствую». Егор ограничился кивком, и снова я отметила их безусловное сходство, но при этом неоспоримую внутреннюю мощь Стужева, которую видела гораздо отчетливее, чем раньше. Он был спокоен, хладнокровен и собран, тогда как Игорь буквально полыхал эмоциями. Не удержавшись, попыталась изучить его организм изнутри и на удивление легко проскользнула внутрь, с неприязнью отмечая, что он снова выпил, а его энергетическая броня довольно посредственна. Хах, а импотенция-то прогрессирует. Неужели стыдно показаться своим лекарем? Вот идиот. Само такое не проходит. Не став пока ничего усугублять, ведь хотела посмотреть на честную дуэль, тем не менее не удержалась от иной шалости и, прекрасно слыша, как одна профурсетка шепчет другой что-то о мизерной стоимости моего платья по позапрошлогодней моде, заставила непроизвольно сокращаться ее диафрагму и межреберные мышцы. Попросту заставила икать. Нет, я не злопамятная и не мстительная. Как говорится, отомщу и забуду, а потом снова отомщу. Еще одному молодчику, который поглядывал на меня откровенно сальным взглядом, я вызвала резкий спазм в мочевом, отчего он как-то подозрительно шустро поспешил в сторону дома, ну а третьему, который рискнул громко спросить, а кто позвал в наше высшее общество шваль, я просто имитировала солнечный удар, и почему-то все присутствующие очень удивились, когда он резко обмяк и упал на товарища. Полина, покачал головой Стужев, подозреваю, единственный, кто понял, что сейчас произошло, ну, может, док немного, но он невозмутимо молчал, это был сын графа Быстрицкого, почему был, полюбопытствовала с самым невинным видом, отступая в сторонку, чтобы пропустить бегущих из дома лакеев, спешащих оказать помощь гостю, не увлекайся, вместо этого попросил Егор и выразительно посмотрел мне в глаза, это будет сложно, вздохнула, но потом поддалась порыву и, шагнув вперед, аккуратно поцеловала его в уголок губ, чтобы не испачкать помадой. «Давай быстренько, хорошо, мне тут не нравится, хорошо». Серебристые глаза сверкнули расплавленной сталью, а затем он обернулся к Игорю, который руководил транспортировкой тела графского сына, и, повысив голос, произнес, «Может, уже начнем дуэль? Я при исполнении, сам знаешь, меня могут вызвать в любой момент». «Да-да, конечно». Неприязненно скривился княжич и махнул рукой на одного из приятелей. «Юрия, ты знаешь, он сегодня мой секундант. Бой на мечах, до первой крови, без магии». И многозначительно повторил. «Совсем без магии, на обычных шпагах. Хаем, а вот и подвох. Смотрю, ты без оружия», — глумливо заявил Игорь, когда Егор недовольно прищурился. «Могу выделить что-нибудь из своей коллекции. Например, вот этот превосходный клинок». Он повернулся к слуге, который все это время стоял неподалеку, и взял из его рук что-то короткое и откровенно ржавое. Показалось даже, что оружие обломано в последней трети. Это было так низко. Он правда думает, что его это красит. «Не надо, у меня свое», — покачал головой Егор и кивнул доку, который преспокойно снял с плеча длинную сумку-чехол, совершенно незаметную из-за его массивной комплекции, и вынул оттуда изумительный в своей простоте сверкающий полированной сталью клинок. «Будешь проверять на наличие магии?» Скривившись, словно проглотил лимон целиком, княжич мотнул головой, процедил «я тебе верю» и махнул рукой на площадку чуть левее. Она была круглой, метров 7 в диаметре и выложена мозаичной тротуарной плиткой нейтральных оттенков. Сам княжич принял шпагу из рук своего секунданта, и братья шагнули в дуэльный круг, разошлись. Какое-то время простояли молча, изучая друг друга. Затем Игорь скривился снова и бросился вперед в стремительной атаке. А он и впрямь хорош. Как бы ни было мне неприятно признавать, фехтовать княжич умел. Уж насколько я была начинающим фехтовальщиком, но уже видела некоторые приемы и связки, отмечая и стремительность, и идеальность исполнения, и в целом безупречность как атак, так и защиты. При этом видела и то, что атакует чаще Игорь, а Егор старается оставаться в защите, но пока не понимала, какой в этом смысл. «Я чего-то не знаю», при этом именно защита Стужева была безупречна и сколько бы Игорь ни ярился, не мог даже отцарапать Витязя. А потом, пространство дрогнуло. Ох, нет, за секунду до того, как в 15 метрах от нас почти у самой ограды засиял сочным фиолетовым цветом высокий, как минимум 5-метровый разлом, я схватила за руку стоящего рядом дока и начала тревожно озираться, уже понимая, что значит охватившие меня ощущения. А потом меня долбануло так мощно, что я захрипела и сложилась пополам, практически повисая на Савелии. В голове зашумело, перед глазами заплясали черные круги, под носом стало тепло. «Полиночка, Полина, есть, я тебя сделал, сделал, сделал, сделал, отвали, объяви лучше эвакуацию. У тебя на участке мельтестихийный разлом 5-го уровня. БЛ. Какого? пробормотала я через силу, пропуская мимо ушей чужие вопли, но расслышав главное, а когда открыла глаза и осознала себя на лавочке на коленях у Савелия, который старательно снимал с меня симптомы энергетического удара своими сияющими зеленью руками, заметила и тревожный взгляд Стужева, подбежавшего к нам, и кровавый росчерк в районе плеча на его уже не очень белой футболке. Стало так обидно. Проиграть дуэль из-за моего обморока. Так глупо. Я в порядке, улыбнулась вымученно, сама придерживая у носа заботливо поданный доком платок. Сейчас пройдет. Ты сказал пятого уровня, еще и мультистихийный, уверен, абсолютно, скривился, уже вынимая из заднего кармана телефон и торопливо набирая вызов. Я с таким уже сталкивался. За последние 5 лет всего 2 раза, но всегда это было тяжело и не без потерь. Коротко переговорив с Олегом, следом Стужев позвонил еще кому-то и еще, кажется, командованию, а затем и какой-то группе ребят, их позывные я не знала, после чего взглянул на нас с доком и выразительно мотнул головой в сторону особняка, где все усиливалась нездоровая суматоха. «Док, эвакуируй, это не ваш уровень, ты знаешь, само собой, командир», даже и не подумал возражать Савелий, перехватывая меня крепче, когда я вскинулась. «Мы в сторонке постоим, раненых полечим, даже не сомневайся, внутренней ногой, мне прошлого раза хватило». Кивнув, Егор на секунду задержал взгляд на мне, а затем с долей секунды облачился в броню и отправился к разлому. И мне очень не понравилось то, как он на меня посмотрел, будто прощался. «Док, а что было в прошлый раз?» — уточнила тихо, не сводя взгляда со спины удаляющегося Витязя. 5 команд, 3 суток жестокого рубилова, -7 замечательных ребят, еще 5 инвалиды, а противник, нахмурилась, до последнего не сводя взгляда со Стужева, который не замедлился ни на шаг, даже пропадая в мареве разлома. «Сложный», — вздохнул Савелий, словно не хотел об этом говорить, «многочисленный. Знаешь, я не могу это описать. Это как порождение ночного кошмара. Сотни порождений. У мультистихийных тварей довольно высок морфизм, и это некая мешанина из челюстей, клыков, клешней и ядовитых жал. Бешеная регенерация и почти полный иммунитет к магии. Где он?» Со стороны особняка к нам подбежал почему-то злющий княжич, которого я опознала только по голосу, потому что он тоже успел облачиться в боевой доспех с нежно-лавандовыми проблесками. Док молча кивнул на разлом, и Игорь, почему-то смачно чертыхнувшись, рванул в ту сторону. «ХММ, чего этот он?» Я даже вслух озадачилась. «Знал бы его хуже, сказал бы, что братская любовь», — приглушенно хмыкнул Док, в глазах которого тоже промелькнуло удивление. «Но подозреваю, что это банальная зависть. Если Стужа снова проявит себя идеальным бойцом и командиром, князь снова начнет ставить его в пример Игорю. Проходили уже. Идиотизм», — скривилась и аккуратно выпрямилась, давая понять, что достаточно пришла в себя и меня можно отпустить. «А какой у него позывной был?» «Малый», — хмыкнул Савелий. «Как он с него бесился. Ну да ладно, пойдемте-ка подальше от Ядрит Мадрид». Мы не успели даже встать с лавочки, когда из разлома выскочила неведомая хтонь размером с крупного теленка и, в считанные секунды сориентировавшись, ломанулась к нам. Больше всего этот монстр был похож на скорпиона, но преимущественно низкой посадкой, кучей ног, покрытых прочным хитином и гигантским хвостом, который венчало толстое навершие с ядом. При этом впереди у него было аж 4 длинных лапы с огромными клешнями, которые запросто могли перекусить меня пополам, имелась огромная башка на длинной шее, сплошь покрытой шипами и крючьями, а сама башка состояла из хитина пасти с кучей зубов и длинных щупальцев, которые заменяли твари язык. В общем, красота неописуемая, черного цвета с фиолетовыми проблесками. При этом ни я, ни Док не растерялись и первым делом активировали доспехи, причем Савелий, все еще придерживая меня за талию одной рукой, второй умудрился достать меч и даже отбить им первые щупальца, отталкивая меня в сторону, когда тварь приблизилась к нам на расстоянии удара, именно щупальцами. Оказывается, эта тварь могла их удлинять, словно какая-нибудь лягушка-мутант, и просто выстрелила ими в нас, сама притормозив метрах в 3 до цели. Вот сволочь. Самое поразительное, эти щупальца могли действовать автономно, и пока треть пеленала Дока, вторая отбивалась от его меча, третья нацелилась на меня, схватив преимущественно за руки, которые я инстинктивно выставила вперед. Понимая, что спасать себя придется самим, я постаралась унять резко подступившую панику и сделала то, что умела лучше всего, проломила личную энергетическую защиту твари и пробежалась по ее организму оценивающим взором, пытаясь понять, чем пронять ее быстрее всего. Ага, хм, так просто, хотя нет. Неожиданно обнаружив у твари невероятно развитую нервную систему и полноценный мозг, я поторопилась вызвать ей обширный инфаркт, и это моментально принесло ожидаемый результат. Тварь задергалась в припадке и разжала свои наглые хавальца, которые, ко всему прочему, оказались еще и едкими. В местах захвата доспех начал нехорошо шипеть и пузыриться. Я уже ликовала, празднуя победу, когда увидела, что тварь снова проявляет признаки жизни, и поспешила сунуть свой любопытный нос в ее организм. Ага, сердце. H3, ничего не понятно, но на тебе инфаркт. Хватит или нет? Не хватило. Пришлось лезть глубже и рвать ряд нейронных связей в мозжечке и уничтожать гипоталамус едкой черной гнилью, чтобы он прекратил вырабатывать некий загадочный компонент, отвечающий за живучесть твари. Хм, забавно. Я бы обязательно изучила тварь внимательнее, больно уж она оказалась занимательна, как и ее многокомпонентное ядро, которое я нащупала своими способностями вдоль самой защищенной части затылка. Оно было похоже на стручок фасоли, но тут док привлек мое внимание ко второй твари, которая тоже решила заглянуть к нам на огонек. При этом вопль Савелия привлек и ее внимание, так что тварь сразу ломанулась к нам, словно голодающая мадам к торту в 2 часа ночи, но я, отстраненно отмечая, что у нее аж 3 хвоста, зато всего 2 клешни, охотно подставилась под щупальца и на этот раз действовала намного быстрее, сразу сосредоточив внимание на гипоталамусе. И только когда он был уничтожен, помогла твари получить инсульт. Слишком уж она бодро пыталась меня к себе подтащить. Невероятно, приглушенно выпалил док, когда и вторая тварь легла рядом с первой бездыханная. Полина, как? Инсульт, инфаркт, взрыв мозга, перечислила кратко и не совсем верно, зато прозвучало красиво. В момент касания идет полный контакт сознания. Ощутили ведь ступор? Подозреваю, тварь балуется в том числе менталом, но совсем мизер. Это облегчило мое проникновение и получилось с легкостью воздействовать на нее изнутри. С легкостью. Кажется, инсульт подкрадывался уже к доку. Полина, у меня нет слов. В прошлый раз одна такая тварь убила 3 наших парней, прежде чем ее сумели ликвидировать. Плохо, нахмурилась и прислушалась к себе, после чего внимательно изучила свои руки, запуская в поврежденные места доспеха усиленную регенерацию. «Док, давайте так, я снова работаю заразой, а вы на подхвате. Меня хватит 20 раз, потом понадобится витаминка. У вас есть с собой, обижаете?» – нервно хохотнул мужчина и зачем-то похлопал себя по бедрам. «Всегда с собой, только без воды, под язык. Пойдет, если что, парни примчатся 7 минут с моим кейсом. Но вам ведь сейчас надо, лучше сейчас», – пробормотала с досадой, видя, как из разлома вылезает новая хтони с новыми мутациями, на этот раз без ротовых щупальцев. «Через минутку, хорошо, отойдите пока, у нас тут беседа тет-а-тет намечается. Удачи», – невероятно серьезно заявил мужчина и благоразумно отошел мне за спину, здраво оценивая свои силы, и она мне понадобилась. Глава 28. Из-за того, что тварь оказалась чрезмерно бронированной и довольно тяжеловесной, у меня спокойно получилось избежать первых ударов кулаками-кувалдами, которые выросли у нее вместо клешней, затем увильнуть от стремительных атак ядовитого хвоста, поежиться от неприятного магического жара, которым исходило ее тело с проблесками оранжевого, и следом поднырнуть под пузо, где я заметила некие мелкие отростки в районе паха, то ли недоразвитые лапки, то ли что-то совсем неприличное, но я схватилась именно за них, ведь только они у твари не были бронированными, и сумела проникнуть в тело, вызвав в нем мгновенные, нужные мне изменения. 3-0, ведут ржевские. Под конец, правда, меня едва не придавило многотонной тушей, но я успела вовремя откатиться, и кончик хвоста, совершив последнее конвульсивное движение, ткнулся в землю острым концом шипа всего в 10 сантиметрах от моего лица. Трава в этом месте начала стремительно чернеть. БРР, Полина, в порядке, отозвалась сразу, откатившись еще в сторону, хотя вставать не спешила. Стоило хоть чуть-чуть отдышаться и привести собственный организм в норму. Кажется, энергетический удар в момент открытия разлома не пошел ему на пользу. Док, дайте витаминку. Держи. Док, вопрос, задумчиво произнесла я, когда проглотила витаминку, сунутую мне заботливым напарником прямо в рот. А вот эти твари, чья добыча? Кто убил, того и тапки, Капельку нервно хохотнул Савелий, мигом соображая, куда я клоню. «А что, покараулите?» — попросила, поднимаясь на ноги и примериваясь к порталу, откуда пока никто больше не лез, но мне это не нравилось гораздо больше, чем если б наоборот. «Ты что задумала?» — от волнения Савелий окончательно перешел на «ты». Как всегда, ухмыльнулась зловеще, но из-за того, что лицо снова закрывал шлем, док этого не увидел. «Слабоумие и отвага, док, слабоумие и отвага, или вы со мной?» Хикнув, ну очень выразительно, Витязь многозначительно похлопал меня по плечу, но, что примечательно, отговаривать и даже просто задерживать не стал. Зато заявил: «Я запомню тебя молодой, красивой и целой. Порви всех и без стужи не возвращайся». «Принято». И это на. Мне вручили небольшую пластиковую баночку, в которых обычно хранили витамины. «Твои. На регенерацию. Удачи». Кивнула, тут же пряча их под доспех, где небольшим усилием воли создала накладной карман в районе бедра, затем торопливо натянула перчатку, которая наконец дождалась своего часа в сумочке, вот как знала, и бегом рванула к разлому. Сколько прошло минут? 5, 7, за это время можно сотню раз погибнуть, но только не ему, не прощу. Миновав границу между мирами, я чуть ли не нос к носу столкнулась с очередной мерзкой тварью, по броне которой пробегали электрические разряды, но сумела не растеряться, и, радуясь, что щупальца в наличии, первая схватила за них, посылая внутрь чудовища 3 убийственных импульса подряд. «Сдохни». 5 секунд плотного контакта, и дело сделано, а у меня появляется возможность осмотреться. На первый взгляд аномалия была условно нейтральной, не жарила, не сверкала и не убивала холодом. Это был некий сплав пустыни со скальными образованиями, но в то же время мне не понравилось то, что воздух тут плыл. Иллюзии, гадство. Что ж, работаем. При этом увидела я и 3 тварей совсем неподалеку, они были жестко покрошены в хитинчатый фарш, так что даже не разобрать, где и что, сплошная мешанина из конечностей и внутренностей, а чуть дальше и левее 2 бойца сражались сразу против 5 чудовищ, а к ним издалека спешили еще. Эй, так нечестно. Искренне возмутившись подобной несправедливости, я рванула вперед, уже выбрав себе противника по силам, и как можно громче заорав: «Правый крайний со щупальцами мой!» Кажется, сильнее всего опешил монстр. То ли понял, что я безумна, то ли что-то заподозрил, но вместо того, чтобы рвануть навстречу и радостно напасть на меня своими щупальцами, он замешкался, отчего я спокойно добежала до него почти вплотную и только начал поднимать свою гигантскую клешню молот, чтобы прихлопнуть меня, как надоедливую мошку, а я уже наматывала на кулак ближайшие щупальца и отправляла в монстраузное нутро нужные импульсы. 5-0, ведут ржевские. «Стужа, все, у кого есть щупальца, мои!» Снова прокричала как можно громче, чтобы Егор понял, что я могу оказать им реальную помощь, и рванула дальше, к самому торопливому бегуну, у которого эти самые щупальца росли не только из глотки, но и из боков, причем явно сверкая ядом. «Какого хрена?» – заорал уже княжич, кажется, только сейчас сообразивший, что я не совсем долгожданная подмога, а немножечко гражданское лицо. Причем орал он на Егора: «Откуда у нее доспех? Не отвлекайся, боец!» – рыкнул Стужев, в этот момент как раз прикрывая Игоря от атаки разом множества хвостов, более тонких, гибких, стремительных и отстреливающихся металлическими иглами. «Зараза, слева!» И то верно. Уйдя от атаки клешни перекатом, я намотала очередные щупальца на кулак и вызвала очередной инфаркт. Ха-ха! Следующие 10 минут было не до разговоров, твари поперли, как безумные, меня несколько раз хорошо приложило их тяжеленными конечностями и один раз едва не расплющило. Буквально в последний момент меня выдернули из-под очередной гигантской туши воздушной петлей. Это прибыло подкрепление и незнакомый боец-воздушник пришел мне на помощь. Стало чуть полегче. Взяв грамотное командование на себя, Стужев распределил бойцов так, чтобы они отвлекали основную массу, выводя ко мне нужных тварей по очереди, и сначала мы избавились от тех, до кого я могла относительно легко дотянуться. В какой-то момент пришлось пить новую витаминку, но я сделала это практически на ходу, а затем, злобно хохотнув, начала выискивать взглядом новые жертвы. Ага, цып-цып, когда стало видно, что тварей вокруг нас набралось довольно много, и они искрят, шипят, грохочут и стрекочут самыми разными стихиями, но со щупальцами больше никого, я нашла еще 3, у кого заметила мелкие лапки рядом с хвостом и, пока Стужев с Олегом отвлекали их основное внимание на себя, подобралась сзади и сделала им ХКМ. В общем, плохо я им сделала, насмерть. При этом все мы прекрасно видели, это лишь начало, и если глянуть дальше, вглубь аномалии, то там этих тварей еще десятки, но главное, бойцы уже поняли, сегодня мы сможем им противостоять. И даже не видя их лиц, я чувствовала, что мужчины воодушевлены и готовы к бою, как никогда. Да, не обошлось без ранений, но это были не критичные потери личного состава. Всего в разлом вошло примерно полтора десятка бойцов, точнее сосчитать было сложно, они постоянно перемещались, причем я сразу узнала Трояна и еще парочку беркутов, а вот опознать других не получалось. Одного придавило тушей и оглушило, но его моментально эвакуировали за пределы аномалии, точно знаю, рядом с доком он не помрет. Второй неудачно подставился под ядовитый хвост, удар пришелся в ногу, но ему моментально сделали заморозку и тоже отправили прочь. Рядом со мной постоянно кружили двое, периодически сменяясь, да и остальные бойцы предпочитали работать в паре или тройкой, потому что выходить на твари один на один было настоящим безумием. Так рисковала только я. Когда легкие противники закончились, а мужчины общими усилиями разобрали еще троих, я попросила самых глазастых рассказать мне о слабых местах твари, за которые стоит подержаться уже мне, и со всех сторон полетели предложения. Глаза, язык, пузо, яй-яй, за что? Кажется, кому-то прилетел дружеский подзатыльник, но я уже не присматривалась, прикидывая, какой из этих советов толковый. ХМ, ладно, вон тот глазастый точно хочет со мной пообщаться. Щен, на тебе хвост, заявила я, указывая на свою следующую гипотетическую жертву. Хан, клешни, работаем. Еще пятерых глазастых тварей получилось выключить схожим образом. Повезло, их глаза располагались на башке на небольших отростках, как у крабов, так что я могла за них схватиться и, действуя практически молниеносно, добраться до мозга. С последним десятком пришлось попотеть уже мужчинам, но никто не жаловался. Я и так помогла им всем, чем смогла, а до остальных бронированных тварей мне было уже не добраться. И нет, я не стала лезть руками в их глотки, чтобы добраться до языков. Слишком уж мощные зубки у них были. Такой раз цапнет, сразу минус рука, ни одна регенерация не спасет. А отращивать конечности я еще не умею. Пока мужчины воевали, я сидела на поверженной твари поодаль и нет, не отдыхала. Хотя тут как посмотреть. Приложив ладонь к бронированному боку, я пыталась понять, как оптимально атаковать еще живых, потому что за этот час мы убили от силы пятую их часть, серьезно застопорившись на монстрах, полностью покрытых толстой броней. Их не брала магия, их очень тяжело брали острейшие мечи бойцов, тогда как они сами обладали огромной массой, мощью и скоростью, реагируя на выпады магов практически молниеносно. ХМ, а если их немного потравить, надо только засунуть концентрированную черную гниль во что-то компактное и запулить это в прожорливое нутро твари. Быстро, метко, дождавшись, когда мужчины добьют последнюю тварь, которая польстилась на нашу группу, я дошла до Егора и рассказала ему о своей задумке. Тут же среди бойцов нашли двух воздушников, которые умели метать предметы по цели с точностью до миллиметра, после чего мы немного потренировались, без гнили и решили, что стоит попробовать. В любом случае мы ничего не теряли. В качестве приманки мужчины вырезали из ближайшей твари несколько мягких кусков внутренностей. Сложно было сказать, что это вообще такое, но мне было не принципиально, это была мягкая плоть, а остальное неважно. Затем выбрали одного самого шустрого бегуна, который сумел привлечь внимание всего трех монстров, шуршащих неподалеку, и пока остальные мужчины отвлекали двоих, мы с Сергеем и Артемом, чьи позывные были Зефир и Борей, забросали третьего отравленным мясом. Поначалу тварь даже заинтересовалась, на пятом куске охотно открывая пасть еще на подлете приманки, но потом начала конвульсивно дергаться, эта гниль распространилась по ее кишкам, пожирая чудовище изнутри. «Да, жуткая смерть», – пробормотал Зефир, настороженно глядя на конвульсии монстра. «И долго он так будет?» «Подозреваю, что да», – поморщилась, вспоминая, что у твари отличная регенерация. «Зафиксируйте его клешни и хвост, добью». «К счастью, у нас все получилось». Мужчины, применив воздушные заклинания пут, буквально распяли чудовище, чтобы оно не прибило меня очередной конвульсией, ну а я, подойдя вплотную, сначала пробила ему глубоко посаженный глаз клинком, затем засунула туда руку и наконец вызвала инфаркт. Это было не особо быстро, но, обсудив иные доступные варианты, мы решили, что это более или менее безопасно, так что дальше работали именно так. Бегуны подманивали к нам двоих-троих монстров, мы скармливали им отраву, затем те, кто умел обездвиживать, применял свои способности, фиксируя для меня почти добровольных пациентов, ну а я проводила им лоботомию. Так прошли следующие 3 часа. Устали все, но никто не жаловался, да и раненых среди нас больше не было, что само по себе было отличным показателем. Приятно удивлял княжич, работающий со всеми наравне и побывавший в загонщиках, и ловчим, и даже грузчиком. Чтобы не терять время, свободные мужчины таскали туши за пределы аномалии. Насколько я поняла, ничего другого ценного тут не было, хотя на прямой вопрос из Стужев, и Троекуров, и даже Долгорукий просто пожали плечами, дав понять, что им это то ли неизвестно, то ли неинтересно. Надо засылать магов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, под конец сумничал Троян. Но на первый взгляд эти твари подъели тут все подчистую. Если что и есть, то глубоко в недрах, нас такое не интересует. Слишком сложно добывать, а зачищенные аномалии ограничены по времени. В принципе, достаточно одних этих тварей, их броня и ядра довольно дороги, если не путаю, одна такая туша будет стоить под 500 000. Вкусно. И это без ядра, сочно. А потом мы увидели его. Есть хочу, ляпнула немного не в попад, когда поняла, что это не очередная скала, а покрытый каменными наростами монструозный краб размером с 3-этажный особняк князя. Как думаете, оно съедобно? Полина, вас дома совсем не кормит, то ли посочувствовал, то ли съехидничал командир Беркутов. Я не видела его лица, а потому понять было невозможно. Мы сегодня еще не ужинали, вздохнула, отчасти подтверждая его вопрос. Закончим ужин с меня, нагло заявил баронет, а я аж всем телом ощутила, как от Егора, который тоже стоял рядом, пошла волна негатива. Нет уж, фыркнула, не собираясь создавать конфликт на ровном месте. Закончим, и я домой. У Даши сегодня по плану жаркое из курицы с картошкой и сладким перцем, а на сладкое сочни с творогом и вишней. Кто-то позади меня гулко сглотнул, а кто-то еще преувеличенно бодро заявил, что стоим, кого ждем, валим эту хрень, я тоже есть хочу. Полина, а ваша Даша, это кто? Невеста Дока, усмехнулась, и парни тут же поскушнели, явно не желая связываться с Савелием и отбивать его даму сердца даже в шутку. Ладно, отвлеклись и хватит, снова заговорил Троян. Стужа, какой план? Кидаем в его пасть Полину и ждем, пока сдохнет, в смысле кидаем Полину. И кто именно по его плану должен сдохнуть? Хотя, я, как и все присутствующие, прикинула размеры пасти монстра и поняла, что в целом вариант интересный. Нет, Полину в его пасть мы кидать не будем. Минуту спустя покачал головой Стужев. Кидать будем меня, как в прошлый раз. Полина на подстраховке. Ей устоит запустить в глаз, пусть прокладывает путь к мозгу через него. Остальные прикрывают. У кого самый мощный антивандальный щит? Быстро выяснили, что у Троекурова, так что в итоге ко мне в пару поставили именно его, а остальные, разделившись на 3 команды, взяли на себя задачу отвлекать тварь от нашего убийства. Первая группа контролировала правую клешню, вторая – левую, а третья – скорпионий хвост, который у этой твари тоже был. Были у нее и щупальца во рту, которыми она выстрелила через секунду после того, как воздушники, объединившись в едином порыве, подкинули наверх Стужева, и его втянуло в бездонное нутро чудовища в 2 счета, у меня аж сердце в пятки провалилось, отчего сразу стало ясно, что действовать необходимо быстро, очень быстро. Вторым снарядом на голову монстра отправили меня, а третьим практически сразу Троекурова, и тот, закрепившись за моей спиной, стал своеобразным живым щитом, раскинув над нами энергетический купол. По нему тут же прилетело левой клешней, но я даже не почувствовала удар, лишь небольшую вибрацию. Впрочем, отвлекаться на это у меня не было ни времени, ни желания. Я примерялась к левому глазу. Размер он был достаточно большого, чтобы не промазать, почти 500 000. При этом оказался защищен довольно крепким прозрачным веком, которое я пробила только с 3-го удара, причем даже не клинком, а кулаком, который укрепила металлом и нарастила на нем шипы. Пусть они были магического происхождения, но долбила я чистой физической силой, и у меня получилось. Радуясь, что не забыла за пару минут до катапультирования положить под язык энергетическую витаминку, что исключительно благотворно повлияло и на силу, и на мой энтузиазм, Очередным резким ударом я погрузила руку в глаз твари почти по локоть, а затем запустила в ее нутро заразу, попутно сканируя на наличие нервной системы, сердец и мозга. Все это было, и было большим. Понятно, что далеко не всегда размер равен качеству, но, подозреваю, не в этот раз. Тварь явно понимала, что мы не просто мошки, копошащиеся на ее макушке, так что усилила напор и долбила клешнями по щиту практически не переставая. Остальные бойцы не справлялись с ее яростью, особенно учитывая то, что она начала бегать и прыгать, как припадочная, а еще мотать своей башкой туда-сюда. Думаю, стужев тоже в ее желудке не прохлаждался, добавляя остроты ощущениям. При этом, если бы не Троян, я бы уже давно отлетела на край аномалии, а может была бы расплющена, кто знает. Но он крепко держал энергетический щит и меня саму, и пускай я чувствовала, как его тело за моей спиной вздрагивает от непрекращающихся ударов, прижимаясь ко мне с каждым разом все ближе, сама не прекращала свою подрывную деятельность ни на миг. И у меня получилось, 2 с лишним десятка импульсов на инфаркт, инсульт и разложение, кровь носом, тошнота, слабость, звон в ушах, головокружение и рывок вниз. Эта тварь упала на подкосившиеся лапы и перекатилась на бок, начав подергиваться в предсмертном припадке. Нас едва не расплющило, когда тварь завалилась, но меня просто дернули за шкирку, как котенка, и уже через секунду мы с командиром Беркутов приземлялись в заботливо подставленные руки воздушников. А потом меня стошнило. Едва успела деактивировать шлем, чтобы не испачкать саму себя. Кто-то из мужчин аккуратно придерживал меня под грудью, кто-то организовывал вскрытие твари, чтобы достать стужева, кто-то просто радовался тому, что все кончено. А потом мне в руку сунули бутылочку с водой, и мир резко заиграл свежими красками. Рядом стоял док и улыбался. Даже не пытаясь казаться сильной, я позволила Савелью аккуратно усадить себя на ближайший удобный валун. Прислонившись к мужчине боком и позволяя провести полную диагностику организма, я потихоньку пила безумно вкусную воду и не сводила глаз с туши твари, которую вскрывали со стороны предполагаемого желудка. Невероятно крепкие бронированные пластины были толщиной чуть ли не в полметра, но для злых и голодных витязей не существовало слова «невозможно», и спустя всего несколько минут монстр был выпотрошен, а стужев вызволен из плена чужих кишков. Выглядел он не ахти, пах соответствующе. К счастью, маги умели всякое, а не только убивать, и вот уже водники окатили его валом воды, воздушники просушили, а остальные похлопали по плечу, поздравляя с успешной зачисткой разлома. Это ощутили все, кроме, пожалуй, меня. Было малость не до того. И в принципе, док, да, Полиночка, а давайте меня эвакуируем, есть хочу, с радостью. Командир, да, стужев подошел к нам и деактивировал шлем, отчего я сразу увидела, каким пытливым взглядом он меня изучает. Стажер домой просится. Что думаешь, док, шуточки у тебя иногда? Егор покачал головой и посмотрел на меня. Сама идти сможешь? Да куда я денусь? Не проситься же на руки после всего, что тут устроила. Я ж стажер, а не барышня кисейная. Глава 29. В итоге разделывать тушу остались 8 человек, причем лично мне было совершенно не важно, кто, зачем и как, а мы с доком и стужевым отправились на выход из аномалии. Следом тоже кто-то шел, но я не оборачивалась, хотя, когда вышли, услышала: «Надеюсь, завтра вы явитесь на прием к мэру, отец будет вручать награды лично». «Почему он такой бесичий?» — вздохнула я. «Княжич», — цокнул Савелий, словно это все объясняло. «Эй, я все слышу», — возмутился Игорь. «Да-да, вызови меня из-за этого на дуэль», — скривилась и даже обернулась, не собираясь лебезить перед ним. «Пусть видит, как мне сейчас все пофиг». «Да иди ты», — буркнул Долгорукий почти сразу и прибавил шаг, огибая нас и те туши, которые ловко разделывали явно опытные сборщики, чтобы затем погрузить по разным контейнерам и увезти в неизвестном направлении. И лишь метров через 5 буркнул снова, но так, что мы услышали: «Точно, зараза, коллега, меня раскрыли», — пожаловалась доку, чувствуя просто дикую усталость, а вместе с нею желание немного то ли покапризничать, то ли к кому-нибудь на ручки залезть и ножки свесить. В общем, нервишки шалили только так, подозреваю, из-за неконтролируемого приема энергетика и частого истощения. «Полиночка, не расстраивайтесь», — Савелий аккуратно приобнял меня за плечи, — «мы придумаем вам новый позывной». «Да, командир, как-никак, полноценное боевое крещение. Зачистить мультистихийный разлом 5 уровня за неполные 6 часов, это не за хлебушком выйти. Это уже не стажер зараза, это полноценный боец чума. Звучит, а, я сдавленно хрюкнула. Стужев приглушенно рассмеялся, док поддержал нас заливистым хохотом, настроение повысилось. Ну а когда мы дошли до фургона, где нас ждал Борис, причем не один, а с полноценной термосумкой, где своего звездного часа ждало жаркое, то счастье мое стало полным. Сам Савелий уже поел, так что сейчас лишь помог разложить раскладной столик, мы сели прямо в фургоне, и разложить по тарелкам еду, и я с отменным аппетитом съела две порции, совершенно не комплексуя. Калорий сегодня было потрачено немерено. Уже держа в руках термокружку с чаем и смакуя восхитительный творожный сочень, я поняла, что еще немного, и просто усну. Адреналин схлынул, навалилась усталость. Кровь отлила от мозга и мышц в желудок. Пошел банальный откат. Помнится, я у вас тут где-то видела матрасики, пробормотала, внимательно изучая лавки и стенки фургона, за которыми, точно знаю, пряталась куча потайных полочек. «Тебе зачем?» – поинтересовался Стужев, неожиданно сцеживая зевок в кулак. «Спать хочу», – не стала скрывать. «А домой мы не скоро». «Да, в принципе, я могу вызвать Тимура», – предложил Егор. «Это будет быстрее. Сейчас дороги почти пусты, приедет махом. А вы, а нам, Полиночка, еще отчет писать?» – тяжко-тяжко вздохнул док. «Особенно командиру объединенного отряда. Выдумывать». Откуда вы такая красивая у нас нарисовалась, чтобы никого лишнего не заинтересовать, а потом еще с остальными показания сверять? Думаете, получится солгать? Поморщилась, только сейчас, кажется, осознавая, как серьезно подставилась. Сомневаюсь, что Игорь будет молчать. Зачем лгать? Спокойно спросил Егор, при этом так сильно щурясь, что я не могла разобрать выражение его глаз. Можно просто кое-что не договорить. Что слышали и видели остальные? Что ты можешь пускать в тела твари импульс, вызывающий инфаркт, и заражать мясо гнилостными бактериями? Вот и все, совсем все, так сказать, маленький обратный бонус личной регенерации. ХММ, маленький обратный бонус, звучит. Слушайте, раз такое дело, воодушевилась я, то может дадите мне эти самые отчеты почитать? Интересно же, я ведь полноценный член команды, верно? Савелий и Егор переглянулись и синхронно покашляли в кулаки, многозначительно прикрывая глаза. «Что? Нет, Полиночка, ну я бы не сказал, что вы прям член», ехидно протянул док, и только тогда я поняла, к чему была вся эта пантомима. «Тьфу на вас, пошляки озабоченные», фыркнула, но обижаться не спешила, и впрямь ведь прозвучало чересчур двусмысленно, если думать в том самом ключе. «Простите, Полина, правдеформация», вроде как даже искренне смутился док. Ну а Егор просто посмотрел с иронией и заявил: «Если хочешь быть в команде, с тебя отчет». И как-то сразу перехотелось. Все равно ж не всерьез, только подробный. А ты до, вообще перехотелось, категорически. Злые вы, насупилась. Уйду я от вас. Куда? Спать, спать, мечтательно протянул Савелий, снова придуриваясь. Что это такое и где оно живет? Я б тоже туда сходил. Кстати, матрас под лавочкой напротив. Ну, это так, к слову. Думаю, домой где-то через часок уже выдвинемся. Да, командир, думаю, да. Поль, ты как, с нами или вызвать Тимура? С вами, мотнула головой. Заодно подумаю о том, что написать в отчете. Он же только для внутреннего пользования. Да, наставник, и очень-очень внимательно всмотрелась в серебристые глаза Стужева. Исключительно, кивнул он, ты не боец подразделения «Витязь», а приглашенный по случаю специалист. Что включать в отчет руководства, буду решать я, командир сборного отряда. Слушай, а почему ты заинтересовалась, мысленно выдыхая напряжение? Просто интересно, как самый сильный и опытный, или потому что мы там первые оказались, что на это влияет? А кто сильнее, ты или Троян, и кто был в третьей команде? Игорь ведь тоже тогда получается посторонний, а добычу мы как делить будем? Тихо-тихо, Егор аж руки вскинул, когда я забросала его вопросами. Из тех, кто участвовал в зачистке этого разлома, я один из самых сильных и опытных. У Трояна тоже опыта хватает, но я Витязь, а он нет. В таких случаях все подчиняются нам, официальным силам империи. Третья команда была из Добрыничей, их прислали нам в усиление на той неделе. Ребята не такие опытные и сильные, как мы, их командир, Мульт Гризли, четверка. Парню 27, но уже зарекомендовал себя отличным бойцом и организатором. Если удача не отвернется, года через 2-3 станет матерым магом второго ранга, как мы с Трояном. Игорь, да, как ты, доброволец из аристократов, оказавший посильную помощь. Добыча делится так: кто убил, тот хозяин. Банщикову 10% за реализацию, это его ребята сейчас таскают останки монстров. Ядро с самого большого монстра, государству, это даже не обсуждается. Если остается неучтенная добыча или находится иной ресурс помимо монстров, делится на всех участников зачистки поровну. Судьбу мелких ядер можно обговорить сразу до продажи, но в основном бойцы, он покосился на Дока, за редким исключением, выбирают деньги. А если я не помню, скольких убила, растерялась. Полиночка, у меня все записано, успокоил меня Док. Всех, кого выносили целыми, ваши. О, тогда хорошо, я снова повеселела и поинтересовалась. А какие внутри них ядра? Успели вскрыть хоть одного? А то, мужчина самодовольно усмехнулся и, шагнув к своему чудо-кейсу, вынул из него прозрачную пробирку, похожую на те, куда брали кровь на анализы, только побольше. Примерно 3 сантиметра в ширину и 20 в длину. Вот, честно говоря, редчайшая штука, но абсолютно бесполезная в плане персонального употребления. Почему? Я взяла в руки протянутую мне пробирку и с интересом присмотрелась к темно-фиолетовому стручку, который переливался разными оттенками синего, зеленого и оранжевого, и по своей расцветке безумно напоминал магическое ядро Егора. Каждый мультистихийник уникален по своей сути, ответил за него Стужев. Оттенков магии несколько десятков и подобрать то ядро, которое будет полностью идентично, практически нереально. Хоть один лишний оттенок, и последствия использования могут быть катастрофичны. Если не убьет, то выжжет или отравит однозначно. Логично, согласилась, продолжая рассматривать стручок. Больно он был непривычен по форме и смыслу. И что с ними обычно делают? Перерабатывают в порошок, который используется при создании артефактов, доспехов и оружия для нужд военных. Ясно. Я вернула пробирку Доку и снова торопливо прикрыла зевок ладонью, но не успела ничего спросить еще, как Стужев просто дошел до лавки напротив и один за другим вынул из него несколько скрученных в компактные рулоны матрасов, положив один на другой, затем кинул сверху одеяло, мотнул мне головой и, дождавшись, когда я лягу, накрыл еще одним одеялом. Боже мой, хорошо-то как, уже под одеялом я деактивировала доспех, не представляя, во что могло превратиться мое длинное платье и босоножки, которые самым чудесным образом пережили этот бой. Хорошо, что каблук там был чисто формальный, а не 10-сантиметровая шпилька. Все-таки надо будет позаботиться о том, чтобы в фургоне Витязей на самый разный случай лежали мои запасные вещи. Надо. Это было последней связной мыслью, а потом я умудрилась отключиться, пару раз сонно открывая глаза, лишь когда в машину вернулись парни, закончившие разбирать мегакраба. Затем Стужев решал некие организационные моменты с подошедшим к фургону Трояном. Я вроде слышала его голос, но не прислушивалась, ну а потом мы как-то резко оказались уже рядом с домом. И я охотно притворилась спящей, когда Егор взял меня на руки и понес в дом. Правда, подозреваю, он знал о моем притворстве, потому что, зайдя в мою спальню и уложив меня в кровать поверх покрывала, поцеловал в самый уголок губ и тихо произнес: «Завтра тренировка отменяется, высыпайся, буду ждать твой отсчет к полудню». «Ао», простонала, не удержавшись, «ты не стужа, ты сатрап». «Если бы я был сатрапом», усмехнулся Егор, «я бы приказал тебе написать его прямо сейчас, а потом бегом на тренировку. Так что не наговаривай, я только и делаю, что потакаю». «Ну, как бы да, но и я не боец спецподразделения, хотя, помнится, был у нас уговор, что я не ною и вообще». «Ладно-ладно», проворчала, но с новым страдальческим вздохом, потому что даже языком шевелить было лень, а мне надо было еще раздеться и смыть косметику. «И зачем я вообще красилась? Ты золото, не командир, а сокровище. Сильный, смелый, заботливый, надежный и просто идеальный». «Звучит, как обвинение», приглушенно хмыкнул Стужев. «Так устала, что хочется поскандалить, да сил нет». «Еще и умный», вздохнула. «Так заметно, да, это все чертовы витамины, расшатывают нервы только так, но без них мы бы провозились на сутки дольше как минимум, а я девушка ленивая, разбалованная». «Помочь раздеться? Ну тебя», фыркнула, но почему-то улыбнулась. «Иди уже, пиши отчет, и кто из нас сатрап? Я, зараза, разулыбалась широко-широко, но потом все равно широко раззевалась, так что пришлось прикрывать рот сразу двумя ладонями. Спокойной ночи, Полина, с усталой улыбкой произнес Стужев, даже не пытаясь больше целовать, хотя прямо сейчас я бы с удовольствием утащила его к себе под бочок, просто, чтобы рядом лежал и охранял, в том числе от самой себя. Но вместо этого я грустно улыбнулась ему в ответ и произнесла: «Спокойной ночи, Егор», и он снова ушел. Как всегда, выйдя за дверь женской спальни, суровый и решительный, непреклонный и могущественный маг множества стихий с тихим вздохом прислонился затылком к стене и прикрыл глаза. Сколько еще он сможет продержаться? Иногда кажется, что столько, сколько нужно, а иногда хочется забыть, что он себе обещал: не давить, не торопить, приручать, быть осторожным и терпеливым, не спугнуть эту трепетную лань, которая иной раз опаснее любого мегамонстра. И зачем он это себе обещал, идиот? Страдаем-с, подглядываем, окститесь, сударь, многозначительно усмехнулся призрак, исключительно подслушиваем, где были на этот раз. Кстати, как насчет выпить? Я тут так и отличный кабак нашел неподалеку, угощаю. У тебя есть деньги? Удивился. Ха, сударь, плох тот Ржевский, у которого их нет, загадочно расхохотался поручик и умело поиграл бровями. Так что, принимайте мое предложение, высокоблагородие? А нет, я не пью, покачал головой. Тогда по бабам-с, а вот за это и в морду могу дать, угрожающе процедил Стужев, и в коридоре повеяло поистине могильным холодом. Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя, закатил глаза опытный провокатор. Пить ты не пьешь, по женщинам не ходок. Может, в картишки перекинемся? На интерес, на интерес, говоришь? Прищурился, и губы Витязя растянулись в загадочной ухмылке, не предвещающей оппоненту ничего хорошего. А давай, 40 минут спустя. Как, я не проигрывал в сухую ни разу за 200 лет, ни разу. Признайся, ты жульничал. Лучше, чем ты, усмехнулся. Возможно, но доказательств нет, а посему, должок за вами, сударь, должок. Тьфу, окаянный, смачно сплюнул гусар, но картежный долг свят, пускай оба жульничали напропалую, но сегодня госпожа удача была почему-то не на стороне легендарного поручика. Ладно, что хочешь, говори, позже. Ты, кстати, вокруг особняка князя больше не крутись, хотя бы ближайшие недели 3, слышал? Планируют устроить там тотальную чистку пространства. Уже батюшку аж из Смоленска пригласили. Говорят, он в этом деле профи. Будет обидно, если действительно зацепит. ХММ, спасибо за информацию, Егор. Но ты ведь не обо мне печешься, не о тебе. Ты прав. Будь рядом с Полиной чаще. Слишком она у тебя бедовая. Моя кровь, улыбнулся Ржевский, но быстро посерьезнел и кивнул. Присмотрелся к собеседнику, не удержался и все-таки спросил: а сам, неужели все, отступился? Ни в коем случае. По губам мужчины скользнула загадочная усмешка, а глаза сверкнули упрямством. Ни в коем случае, сударь, ни за что.